Екатерина почувствовала приближение схваток теплым апрельским утром. В соседней комнате громко веселились придворные, гости Елизаветы Воронцовой. Слышался и голос государя. Екатерина расположилась на диване, спиной к выходу. На ней были рубашка и шаль. Шаргородская она велела всем говорить, что плохо себя чувствует и не принимает. Простыла на прошлом куртаге. Обычно ей переставали докучать визитами, но не в этот раз. С разными поручениями приходил Левушка, внимательно и обеспокоенно всматриваясь в безмятежное лицо Екатерины, начиная разговор ни о чем, который грозился затянуться на неопределенное время. С болтовней друга Екатерина справлялась быстро, не показывая, что друг раздражает присутствием. После его ухода лицо ее искажалось болью, которую удавалось на время скрыть. Она тяжело поднималась и начинала ходить. Иногда, не имея сил сдержать, ее сомкнутые губы размыкались и издавали тихий стон. Тогда Екатерина вновь присаживалась и облокачивалась на спинку дивана. «Сын Шкурина в гардеробной?» — поинтересовалась Екатерина, чувствуя, она скоро лишится последних сил и не сможет терпеть боль от схваток. Они участились и стали продолжительнее. «Да, ваше высочество ждет», — ответила верная Шаргородская. «Велите позвать?» «Нет. Отправь домой. Пусть скажет, что больше не надобен». Лицо Екатерины исказило гримаса. Зародившаяся в спине крохотная капля боли по крутой спирали начала свой путь, разрастаясь, выламывая и выкручивая тело. Шаргородская бросилась из комнаты и, найдя сына камердинера, передала ему слова госпожи, затем взяла мальчика за руку и быстрыми шагами отправилась на конюшню. «Не жалей коня!» — приказала Шаргородская и вернулась в покой Екатерины. Та вновь путешествовала от дивана к секретеру, от секретера к окнам, держась за спинки стульев. Второй рукой она гладила поясницу. «Ты все приготовила?» — с трудом разомкнула губы Екатерина. «Да. Ждем». За перегородками, в покоях Воронцовой, все так же веселились придворные. Екатерина подошла к окну и застыла. Ей пришлось долго ждать, всматриваясь вдаль, туда, где находился дом верного слуги. Наконец Екатерина увидела, что с нетерпением высматривала вдали. Темный дым высоко поднимался над крышами города и был отчетливо виден на фоне синего неба. Из окон послышался голос Воронцовой. «Господа, господа, смотрите! Пожар! Ваше Величество, пожар!» «Вот и развлечение!» — отозвался голос Петра Федоровича. Застучали каблуки в коридоре. Громкие голоса веселых гостей Воронцовой стихли в общем гуле. Екатерина улыбнулась. Все складывалось, как и было задумано. Она очень хорошо знала супруга и его маленькие страсти. В этот раз расчет делался на любовь Петра Федоровича к пожарам и их тушению. Теперь во дворце и ее покоях никого нет. Фрейлины тоже побежали смотреть на пожар, их отпустила Шаргородская. Женщина споро вытянула матрас из гардеробной и расстелила его на полу, покрыла чистой простыней и сбегала за остальными вещами, которые могли понадобиться при родах. Екатерина уже с трудом передвигалась по комнате, обеими руками поддерживая живот. «Все готово», — сообщила Шаргородская, помогая госпоже опуститься. 2 часа спустя верная служанка передала маленький кряхтящий сверток в руки жены Шкурина, которая тайно пробралась в покои Екатерины и ожидала в гардеробной. Екатерину уже переодели и уложили на кровать. Она успела бросить взгляд на сына, хватило сил сказать, что желает назвать его Алексеем, после погрузилась в глубокий сон. Вечером, пропахший дымом, к ней в комнату влетел государь и, разбудив, поведал новость, которая сорвала днем весь императорский двор. «Мадам, вы не представляете! Дом вашего Шкурина сгорел полностью! Пытались тушить, но пламя не дало!» Нужно бы помочь. Он же ваш верный слуга. Вы желаете поучаствовать? Пробуждалась ото сна Екатерина медленно. Трудно было выражать обеспокоенность за судьбу имущества верного слуги. Но, постаравшись, она смогла придать голосу должную тревогу. Петр Федорович с удивлением посмотрел на супругу, пожал плечами и возразил. «Почему я должен помогать ему? Он ваш слуга, а не мой». «Нет, я сделаю ему подарок. Мебель, посуду прикажу подобрать. Но субсидировать строительство нового дома? Увольте». «Хорошо, что вы заговорили на эту тему. Значит, вы дозволяете мне помочь финансами?» Петр Федорович внимательно посмотрел на супругу, чувствуя, она уготовила ему какой-то подвох, но смирился. «Дозволяю, но все это из вашего личного содержания, не просите большего. Я надеюсь, вы поправитесь к торжественному обеду 30 числа. Что говорит лекарь по поводу вашего здоровья?» «Мне уже намного лучше, ваше величество», — улыбнулась Екатерина, наблюдая, как супруг соскочил с кровати и направился к выходу.